Глава 4. Некоторое время я висела возле окна, напряженно размышляя, куда бы податься бедному призраку. Вариантов имелось предостаточно, но самым логичным, конечно, было отправиться в архив вместе с дедом и лордом Лайсом. Вот только к шефу у меня остались вопросы. «Вам что-то угодно, миледи?» Насквозь официальным тоном осведомился Дефос, заметив, что я не тороплюсь к выходу. «Я знаю, как ты оказался в моем мире», — сухо бросила я. «И должна сказать, что это было скверной идеей — требовать от Черныша, чтобы он привел тебя ко мне». Шеф равнодушно пожал плечами. «Копри невозможно к чему-то принудить. Все, что они делают, происходит исключительно по их собственному желанию». «Но Черныш еще маленький», — воскликнула я, отчего Ириска одобрительно фыркнула, а лежащий на полу черный кот заинтересованно приподнял голову. «Быть может, душой он и повзрослел, но его телу всего сутки от роду». «Это не имеет значения». «Для кого как? Я понимаю, он обязан тебе жизнью и именно поэтому признал, но использовать его душу в качестве проводника только для того, чтобы добраться до меня, было опасно. Неужели ты не понимал, что это могло плохо закончиться, и не думал, что из-за тебя малыш мог надорваться?» Шумно выдохнул Черныш, словно не согласился с моим мнением. А вот Ириска, напротив, одобрительно заурчала. Тогда как Дефос снова уселся обратно в кресло и уже оттуда одарил меня ледяным взглядом. «Это все, что вы хотели узнать, леди?» «Нет», — возмущенно фыркнула я, с досадой поняв, что виновным он себя совершенно не считает. «Я, конечно, знала, что ты эгоист, но не думала, что настолько. Впрочем, пусть это остается на твоей совести. Я рада, что котенок не пострадал, и больше не хочу возвращаться к этой теме». «Что же вам тогда угодно?» «Хочу еще раз посмотреть на свой контракт». «Зачем?» «Надо», — огрызнулась я. «Ты сам его отдашь или мне Лайса попросить об услуге?» Вместо ответа шеф молча открыл один из ящиков стола, выудил оттуда свернутую в трубочку бумагу и, кинув ее мне, демонстративно занялся изучением документов из ближайшей папки. «Премного благодарна», — с издевкой поблагодарила я и также демонстративно двинулась к выходу. «Эти бумаги запрещено выносить из моего кабинета», — не поднимая глаз, сообщил Дефос. «Хотите изучать? Изучайте здесь. А перед уходом будьте любезны вернуть в том же виде, в каком я их вам передал». Я пренебрежительно фыркнула. «Ах, какие мы строгие! Ну и ладно». В конце концов, я не буду отсюда ничего переписывать. Мне всего-то и надо, что убедиться в наличии приписки. Отлетев к окну и отдернув плотные шторы, я бросила папку на подоконник, развернула свиток и внимательно вчиталась. Так, пункты 1, 2 и 3 остались без изменений. Ничего нового среди списка моих обязанностей не появилось. Дальше тоже вроде было понятно. До самого конца текста никаких подозрительных вставок я не заметила, и, насколько могла судить после беглого прочтения, магический контракт вообще не содержал ничего крамольного. Дефос что, меня обманул? «Посмотри вторым зрением», — тихонько посоветовала сидящая рядом Бумба. «Или хотя бы представь, что посмотрела. Не зря же он сказал, что приписку способна увидеть только настоящая ведьма». Я скрипнула зубами, но все-таки сделала, как сказано. И только тогда заметила в самом низу сноску, где черным по белому было написано, что за невыполнение данного контракта меня ждет не только полное лишение дара, но и смерть. Вздрогнула я, едва не выронив свиток из рук. «Это что, шутка?» За моей спиной раздался скрип потревоженного кресла, а затем послышались тяжелые шаги. «Нет, миледи», — сухо сказал подошедший начальник. «Подобные контракты всегда по умолчанию заключаются на смерть». «И вы мне об этом не сказали?» Я в шоке обернулась, уставившись на бесстрастное лицо мужчины. Но тот ничего не ответил. Не посочувствовал, не извинился. Просто забрал бумагу из моих вялых пальцев, аккуратно свернул ее обратно в трубочку и также холодно осведомился. «Это все, о чем вы хотели спросить?» У меня даже слов не нашлось, что на это ответить. Подумать только. Контракт на смерть. На целых 2 года. Дефос с самого начала знал, что при нарушении любого из пунктов договора я неминуемо погибну, и только это условие не позволяло ему убить меня собственноручно. Он, несомненно, помнил об этом, когда мы ехали в фамильный замок. Прекрасно знал, когда я уходила, но не остановил, не сказал, даже не предупредил, хотя и не мог не понимать в тот миг, что всего через месяц от меня ничего не останется. Наверное, поэтому родители так легко согласились меня отпустить, и, скорее всего, лишь по этой причине отец не стер этого мерзавца в порошок прямо там у нас дома, когда Дефос только заикнулся, что должен меня забрать. Сейчас же он смотрел на меня спокойно, даже бесстрастно, будто у него не было повода в чем-то себя упрекнуть. А может, он действительно считал, что поступил правильно? Не знаю. Я знаю лишь то, что напрасно на него понадеялась. И слишком поздно поняла, что мужчина, которого я целый месяц видела во снах, не имеет ничего общего со стоящим напротив человеком. «Идем, Бумба», — тихо сказала я, отводя глаза и с досадой отступая в сторону. «Нам больше нечего здесь делать». «Сейчас», — пропыхтела Мина, тщательно пытаясь пристроить папку у себя на спине. «Шеф! Эй, шеф, будь другом, подержи!» «Не надо, мы возьмем полное досье у Леи», — так же тихо сказала я, забирая у нее папку и кидая обратно на подоконник. «Тогда пусть вернет мне заклинание преобразователь. Я все-таки приличная Мина и не могу разгуливать по улице без невидимости». Сделал там что-то шеф или нет, я уже не смотрела. К тому моменту, как Бумба снова пробормотала слова благодарности, мы с подозрительно молчаливой Ириской были уже в коридоре. Благо, надетая перчатка давала возможность управлять материальными предметами и позволила мне самостоятельно открыть тяжелую дверь. «Куда теперь? Наверх?» — бодро поинтересовалась Мина, когда кабинет шефа остался позади. «Поможем дедушке с архивом?» Я хмуро кивнула. «Да, там мы еще не все посмотрели. Но если в архивных документах остались хоть какие-то сведения, способные пролить свет на недавние события, мы их непременно отыщем». В архиве нас уже ждали с нетерпением. Широко улыбающийся Лей, к тому моменту успевший похвастаться перед дедулей местной картотекой, и дружно взвывшие припсы, которые при виде меня так обрадовались, что едва не оборвали поводки. «Ну, здравствуйте, мои хорошие!» Улыбнулась я, присев на корточки, обхватив псов за могучие шеи. «Как же я по вам соскучилась!» От избытка чувств Фес и Зюс снова взвыли, неистово навиливая короткими хвостами. Потом заскулили, завертелись, не зная, как еще показать, насколько они счастливы меня видеть. А когда я расстегнула ошейники, одновременно подпрыгнули, заметались по помещению и вновь разразились таким громогласным лаем, что от него даже дедушка болезненно поморщился. «Лили, а ну-ка, цыц, звери, с вами оглохнуть можно», — беззлобно фыркнул Лей, после чего все-таки подошел и, немало не стесняясь присутствия деда, звонко чмокнул меня в щеку. «Привет, Лили, ты даже не представляешь, как я рад твоему возвращению». Я прижала к себе жарко дышащих псов и рассмеялась. «Здравствуй, Лей, я тоже рада тебя видеть». «Ты уж прости, что не смог помочь тогда в замке», вздохнул парень, виновато опуская глаза. «Я до последнего не хотел верить, что ты и Цицелия Вандербрас — это один и тот же человек. Ты была ужасно на нее похожа внешне, но при этом так сильно отличалась во всем остальном, что я все время сомневался». «Все в порядке, Лей», — улыбнулась я. «Главное, что никто не пострадал». «Ты не понимаешь», — помрачнел он. «Я столько времени просился на оперативную работу, так настаивал и ругал нашего шефа за то, что не пускает. А как дошло до дела... Честное слово, мне ужасно неловко, что я не сумел тебя защитить». Я ободряюще сжала его плечо. «По тебе пришелся самый первый удар. Чудо, что ты после этого вообще выжил». «Да, если бы не шеф...» «Молодой человек, вы не поможете мне разобраться с обозначениями?» — прервал наши любезности дедушка, заинтересованно уставившись на таблички на одной из стен. Лей, виновато улыбнувшись, тут же умчался объяснять и показывать. А я по очереди чмокнула счастливо жмурящихся собак и, оставив их на попечение благосклонно наклонившей голову Ириски, поискала глазами Бумбу. Та почти сразу нашлась. На потолке. Прямо над головой увлеченно рассказывающего Лея. А когда парень начал один за другим выдвигать из стены ящики, Мина бесшумно перепрыгнула ко мне на плечо и прошептала. «Кажется, кто-то навел порядок в ящиках». «С чего ты решила?» — так же тихо спросила я. «В последний раз я тут малость наследила и перепутала пару табличек». «Я же просила быть осторожнее», — сердито шикнула я, кинув вороватый взгляд на Лея. «Знаешь, что с нами будет, если кто-то узнает?» «Узнает что?» Вдруг, как гром среди ясного неба, раздалось сзади. Я суматошно обернулась и в панике уставилась на невесть, откуда взявшегося шефа. Тот стоял в дверях, собранный и полностью одетый, хотя времени на сборы было всего ничего, и сверлил меня таким взглядом, словно обо всем догадался и теперь решал, каким способом будет от нас избавляться. «Привет, шеф! Давно не виделись!» Первой нашлась Бумба, незаметно толкнув меня лапой в шею. «А у вас тут интересненько. Секретные документы, припсы и все такое». Дефос, обогнув похолодевшую меня по дуге, прошел мимо. «С чего ты решила, что документы секретные?» «Ну так дверь-то какая толстая. Небось, простые бумажки ты бы сюда не стал запрятывать». Шеф вместо ответа подошел к потайной двери, открыв ее одним щелчком. А я перевела дух. «Ну, Бумба». «Полагаю, здесь вам будет удобнее работать, милорд», — церемонно наклонил голову Дефос. «Благодарю, это было бы кстати», — признательно улыбнулся дедушка и с нескрываемым интересом заглянул в кабинет. «Ого, весьма достойная документальная база. Надеюсь, молодой человек имеет нужный допуск, чтобы помочь мне найти необходимые данные». Дефос кивнул. «Лей, с сегодняшнего дня работаешь здесь. Текущие дела передай помощникам, а отчет ты закончишь позже. Вечером жду подробный доклад». «Но в закрытую секцию у меня нет допуска», — осторожно напомнил парень, тоже заходя внутрь. «Теперь есть». «Милорд, вот документы, о которых я говорил», — сообщил шеф, подойдя к одному из стеллажей и снял с верхней полки сразу 4 пухлые папки. «Правда, их никто не сортировал, поэтому бумаги лежат в разнобой». Дедушка благодарно кивнул, когда папки легли на стол. «Очень хорошо. Лили, ты не поделишься своей перчаткой?» Я в затруднении покосилась на бесценный артефакт, без которого оставаться рядом с шефом было крайне нежелательно, и со вздохом ухватилась за край, намереваясь снять. Но тут неожиданно вмешалась Бумба. Спрыгнув со стола, она молниеносно юркнула в дальний угол кабинета и, выудив из тайника нашу старую, тщательно запрятанную еще с прежних времен перчатку, с гордым видом вручила деду. «Держи». Дедуля, которому я когда-то без задней мысли рассказала о посещении архива, благодарно угукнул и тут же с головой зарылся в бумаге. Да, была у него такая слабость. Перед лицом какой-нибудь сложной задачи он мгновенно утрачивал интерес ко всему остальному. А я нервно сглотнула, потому что Дефос вдруг обернулся и очень нехорошо на меня посмотрел. «Леди, вы ничего не хотите мне объяснить?» «Ой, мама, вот теперь у меня точно будут неприятности». «Кажется, нам нужно серьезно поговорить», — подтвердил мои подозрения шеф, разворачиваясь уже всем корпусом и как-то очень многообещающе улыбнулся. «Полагаю, вы сможете объяснить появление в закрытом архиве постороннего артефакта?» Сообразив, что натворил, Бумба испуганно ойкнула и шмыгнула куда-то в сторону. «Я... нет, не смогу», — пробормотала я, и под удивленным взглядом Лея торопливо попятилась к выходу. «Извините, у меня очень много дел». Дефос опасно прищурился. «Каких еще дел?» «Не поверите, но очень-очень важных и таких срочных, что прямо сама удивляюсь», — пробормотала я, опрометью выскочив в первое помещение, едва не сбив с ног парня. Прямо на ходу, пробормотав извинения, метнулась к выходу, совершенно не желая объясняться с шефом по поводу нашего с Бумбой поведения. Но на полпути натолкнулась на радостно оскалившихся припсов, так и норовивших запутаться у меня в ногах. Услышала со спины быстро приближающиеся шаги и, поняв, что не успеваю, гневно выдохнула. «Бумба! Погоди, я сейчас!» Бодро отозвалась откуда-то сверху Мина, после чего со стороны кабинета раздалось негромкое «бух!» Следом громкий ляск, оглушительный визг петель и мгновенно заглохший сердитый окрик, заставивший меня непонимающе обернуться. Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что кроме нас с собаками и риски, успевшей выскочить мины, в архиве никого не осталось. Ни Лея, который успел зайти в кабинет следом за шефом, ни самого шефа, ни даже дедушки. Зато на месте управляющего механизма зияла приличных размеров дыра, откуда вился сизый дымок, а железная дверь во второе помещение оказалась плотно закрыта, и изнутри кто-то очень тихо материл нас на все лады. «Бумба!» — ошеломленно прошептала я, когда сообразила, что произошло. «Ты что натворила?» Мина, судорожно вцепившаяся в наполовину обуглившуюся, вывороченную из стены с мясом управляющую пластину, шмыгнула хрюкальцем. «Кажется, испортила замок. Я его просто закрыть хотела. Щупальце засунула, а оно как бумкнет, да как задымится». Я чуть за голову не схватилась. «Ты заперла нашего шефа в архиве». «Ну и что?» Насупилась Бумба со скрипом, раскачиваясь на раскуроченной пластине. «Пусть посидит немного, авось успокоится». «Да он же нас после этого живьем закопает! Как ты вообще могла до такого додуматься? Там же дедушка остался. И Лей...» «Ничего страшного. Дедуля у тебя призрак, а Лей и вовсе ничего не сделается. Он не виноват». «А как мы их оттуда выпускать будем? Ты подумала? У меня же нет магии». Бумба озадаченно поскребла щупальцем панцирь. Но ты же ведьма». «Вот именно», — вконец рассердилась я. «А механизм, который ты сожгла, создан магами. Как я могу его, по-твоему, починить?» Мина, качнувшись в очередной раз, еще более озадаченно помолчала. А когда пластина все-таки не выдержала и отвалилась, вместе с ней брякнулась на пол и уже оттуда сконфуженно предложила. «Может, Лайса на помощь позовем?» «Если он еще не уехал». Я нервным движением откинула упавшую на лоб челку и после с досадой бросила. «Беги за ним, пока шеф нас с тобой не проклял. Фес, Зюс, Ириска, посмотрите на улице. Может, успеете перехватить милорда там?» «А ты?» — озабоченно спросила Мина, когда мои питомцы умчались. Я тяжело вздохнула. «Здесь останусь. Надо же будет кому-то оправдываться, если Дефос выберется оттуда самостоятельно». Прислушавшись к слабому шуму за стеной, к которому периодически добавлялось ритмичное постукивание, Мина неловко кашлянула. «Боюсь, у него не хватит способностей. Дверь-то заговоренная, да и стены вряд ли поддадутся». «Тогда у нас большие проблемы, потому что если мы не предпримем что-нибудь немедленно, Дефос нам этого никогда не простит».